Глава 18. Или просто бал. К такому событию, как праздник рисового фонаря, готовились задолго. Традиционно в этот день устраивались танцы, на которые нужно было приходить парами. Название свое праздник получил благодаря бумажным конусообразным фонарикам, которые изготавливались перуанскими мастерами вручную из рисовой бумаги. Во время торжества эти изящные поделки поджигались изнутри, и влюбленные вместе запускали в ночное небо свой фонарик, символически выражающий их любовь, которая, как птица, возносилась к небесам. Существовала легенда, что однажды одинокий юноша смастерил эту игрушку, дабы совершить полет в небо, пусть даже не человека, но своего послания. Он написал на фонарике первые две строки своего любимого стихотворения и запустил его в небо, а через какое-то время на поле, где он трудился, ночью опустился похожий фонарик с крохотной запиской, привязанной к нему тонкой нитью. На ней было продолжение четверостишья и женская подпись, кокетливо выведенная на другой стороне листка. Юноша так впечатлился этим событием, что тут же пламенно влюбился в таинственную девушку, даже не видя ее. И всю жизнь он провел в поисках своей второй половинки, которая смогла так точно ответить на его чувства. Вполне возможно, что он ее нашел. Иначе бы не появилась эта красивая легенда, согласно которой только по-настоящему любящие друг друга люди могут отправить в небесный путь свой светящийся фонарик, что не погасит даже сильный ветер и гроза. Праздник рисового фонаря устраивался прямо перед началом нового смрадного года и каникулами. Все девчонки и даже мальчишки ждали этого события. Ведь после него наступал долгожданный отдых, который, впрочем, многим быстро надоедал. А совсем уж незаурядные личности вроде Триумфии начинали презирать его уже с самого первого дня. За неделю до торжества по территории замка бегали взбудораженные ребята-гонцы, которые разносили по всем кабинетам красивые открытки с сердечками, шоколадки в виде переплетенных сердец и прочую мелочь. Традиции школы берегли с особым усердием и даже с некоторым пылом. В празднике участвовали все без исключения, даже великолепная и строгая Дейра Миноук. На уроках преподаватели старались делать все возможное, чтобы заставить своих питомцев хоть чуть-чуть потрудиться перед каникулами. Профессор Лист решила на семинаре приготовить любовное снадобье, которое, как впоследствии оказалось, было всего лишь пресловутой короедной похлебкой без особых побочных, в том числе и любовных, эффектов. Потом, правда, она с кривоватой чернозубой улыбкой предложила ученикам добрую дюжину имбирных пряников. И все с необычайной радостью вгрызались в хрустящие лакомства, поспешно запихивая угощение за щеки, при этом все же торопясь поскорее покинуть аудиторию по лекарскому искусству. Знаменитая фабрика шоколада тоже приготовила сюрпризы для отличников. Оттуда на протяжении всего дня разлетались такие сладкие пряные ароматы, что бедным ученикам приходилось зажимать нос, чтобы нечаянно не прикусить язык от желания попробовать эти лакомства. Наконец наступил черный день и канун праздника. Почему он так зловеще именовался среди учеников, никто толком не знал. Но в этот день учителя были особенно строги, словно сожалея о том, что упускают свои жертвы на целых две недели каникул. Ветерок, гуляющий вблизи замка, казалось, облачился в прекрасный запах сладкой карамели, и воздух стал даже каким-то непривычно липким, густым, с нотками имбиря, сладкой корицы и ванили. Повсюду валялись красочные обертки. Ребята шуршали любовными открытками, и все пространство в округе, просто решительно все было завалено предпраздничной шелухой. Милли Троуд уже успела похвастаться перед всеми девчонками количеством красных сердечек, скопившихся в ее шкафчике. Некоторые, правда, были убеждены в том, что неряшливая девочка пишет открытки себе сама. Как бы то ни было, она успела надоесть всем, особенно Диане. Милли частенько брала ее за руку, как свою самую закадычную подружку, и начинала на ухо рассказывать ей все новости, которые сумела собрать за день. Этими бесконечными сплетнями Милли раздражала Диану, отчего та частенько сбегала к мальчишкам, предпочитая проводить время в их обществе. Площадку для праздника готовили недалеко от озера, так как именно его водная гладь должна была в полночь загореться бессметным множеством цветов, отражающихся в ней летящих фонариков. Артур в последнее время был настолько погружен в себя из-за всего произошедшего у Левруды, что как-то совсем позабыл про праздник, и лишь за 2 дня до наступления события после нудного напоминания Даниэла Фука мальчик озаботился по-настоящему. Он сразу вспомнил о том, что ему нужно как можно быстрее пригласить Диану, пока этого не сделал кто-нибудь другой. Почему-то юноша был почти убежден в том, что девушка не откажется пойти с ним на бал. Он даже самонадеянно полагал, что если кто-то и приглашал ее ранее, то язвительная девочка, скорее всего, всем отказала, с той очаровательной ловкостью, характерной для нее одной, предпочтя его кандидатуру. Предстоящее мероприятие, надо сказать, озаботило не только Артура. То, что для девочек казалось лишь развлечением, в действительности сильно волновало мальчиков. Тут было множество хитрых нюансов. Во-первых, именно со стороны представителей сильного пола ждали приглашения. Некоторые раскрепощенные особы, впрочем, иногда сами выбирали себе компаньонов, но это было скорее исключением из правила. Причем приглашения от мальчиков ждали не какого-то обычного, а непременно произведенного по всей форме. То есть с цветами, романтическими изысками, серенадами под окном и прочей чепухой, которая повергала представителей мужского пола в настоящий ужас. Впрочем, выбирать не приходилось, ибо те, у кого напрочь отсутствовала фантазия, имели все шансы опозориться и прийти на бал в гордом одиночестве. Это представлялось недопустимым, ведь тогда все остальные ребята сочтут тебя неудачником или попросту слабаком. Во-вторых, девушка должна быть непременно хороша собой. Все-таки не шуточное дело вместе запускать фонарик в небо. Вдруг это на всю жизнь? Что потом с выбранной красоткой делать? Не стоит недооценивать тот факт, что многие юноши просто стеснялись представительниц женского пола и боялись подойти к ним даже на единометр, что уж говорить о приглашении. Артура мало волновали эти проблемы. Единственное, чего он боялся в глубине души, это то, что Диану успел пригласить кто-то другой. Тина в это время занимали похожие думы. «Как считаешь, стоит мне пригласить нашу училку по борьбе с гномами?» — деловито спросил он своего лучшего друга. «Говорят, ее не раз приглашали, но ты вполне можешь попытаться. В конце концов, чем ты хуже других?» — обнадежил его друг и, улыбнувшись, добавил. «Впрочем, позови лучше Триумфию. Ей, думаю, будет приятно». «На бал надо приглашать девочек, а она точно не девочка». Безапелляционно заявил Тин, на секунду представив себе Триумфию в вечернем платье и ее обычных черепашьих очках. Зрелище было настолько комичным, что он, не сдерживаясь, глупо захихикал. «Да она в своем балахоне и шагу не сможет сделать, зуб даю, грохнется на пол!» Теперь уже во весь голос хохотал он. Артур тоже засмеялся, так как ему в голову пришла точно такая же картина. «А ты с Дианой пойдешь?» С дружеской иронией поддел друга Тин, зная, что Артур никак не может решиться ее пригласить. «Я еще не позвал ее», — просто ответил юноша. В шахматном коридоре ребята как нельзя кстати столкнулись со своими подругами. Обе были возбуждены до предела. Триумфия выглядела страннее обычного, взлохмаченная и непривычно неопрятная, она была до самого подбородка укутана в свой черный плащ, из которого торчала только невероятно круглая оправа коричневых очков. «К празднику готовитесь!» Как бы невзначай осведомился Тин и храбро оттопырил чубчик. Хотя его вопрос был риторическим, ему и так было видно, что, например, Триумфии готовиться незачем. Наряд ведь уже был на ней. «Продумываем платье!» Небрежно бросила Диана, мельком взглянув из-под своих прекрасных черных ресниц на Артура. В ее взоре юноша словно прочитал немой вопрос. Он уже намеревался позвать ее, но тут ему бесцеремонно помешали. Мимо ребят величавой поступью прошла Роза Миддлстоун. Она кокетливо подмигнула мальчикам, вместе с тем умудрившись накрыть Диану с Триумфией волной презрения и ехидства. Как девчонкам удавалась такая двойственность, оставалась для ребят загадкой. «А вы без партнеров, да?» Язвительно бросила она в их сторону, отчего Диана скорчила презрительную рожицу. «Нас уже пригласили!» Мстительно пропела Триумфия из своего кокона. «Вас?» В один голос удивленно переспросили все трое. Тин, конечно же, этим возгласом подчеркивал свои сомнения насчет того, что Триумфию мог кто-то пригласить. Артур же интересовался больше Дианой. Но противная Роза спросила просто так, из вредности. Триумфия немного помолчала, дабы подольше насладиться этой маленькой победой, и продолжила. «Вот Ди идет с Чаком Милым». «С Чаком?» — опять переспросил Артур, не веря своим ушам. Его фантазии рушились одна за другой. Диана как-то рассказывала ему о том, что наглый тренер пытался за ней ухаживать, но юноша не хотел воспринимать эту информацию всерьез, так как в глубине души все же надеялся, что такая девушка, как Диана, никогда не обратит внимания на фронтоватого и напыщенного тренера, притворщика и лицемера. Неожиданно юноша ужасно разозлился. Ревность и обида застилали ему разум, не давая передышки для того, чтобы хорошенько поразмыслить над всей ситуацией. Поэтому он почти с презрением посмотрел на Диану и язвительно бросил. «Вот как! Никогда не думал, что светловолосые принцессы в твоем вкусе!» Диана с негодованием взглянула мальчику в глаза и резко ответила. «По крайней мере, светловолосая принцесса хотя бы подумала о том, чтобы заранее пригласить меня. И потом, мне начало казаться, что в целом он не так уж и плох». Мстительно добавила она, насмешливо улыбнувшись мальчику, чем совершенно вывела его из себя. «В таком случае ты могла бы не тратить свое драгоценное время и не просиживать все тренировки от начала до конца, а приходить после, когда он как раз уделял внимание своим легкомысленным простушкам-поклонницам». Совсем не помня себя от ярости, заявил он. Диана же в ответ только фыркнула. «Отличная идея! Неудивительно, что она не пришла в голову такой простушки, как я!» С этими словами девушка развернулась на 180 градусов и ушла, оставив ребят смущенно смотреть ей вслед. Триумфия сначала по инерции последовала за своей подругой, а потом, будто передумав, повернула обратно к ребятам. «Ну, а кто же твой избранник? Кривицветик?» Язвительно поинтересовался Тин у Триумфии, тоже чувствуя непонятную досаду. Это неприятное чувство, впрочем, было вызвано отнюдь не особым расположением к девушке в роговых очках. А скорее, просто ему стало на миг завидно и обидно, ведь у него-то еще не было пары. «Двильд Сигмер», — почти застенчиво ответила Триумфия, даже не думая сердиться на бестактного Тина. Ребята изумленно замерли. Двильд Сигмер был молодым преподавателем по лингвистике и единологии, весьма симпатичный, всего только год назад окончивший обучение в Троссард-холле. Многие девчонки мечтали с ним подружиться. «Да ну!» Только и сказал Тин, а Триумфия скромно улыбнулась. Темные глаза из-под очков смотрели лукаво. К слову сказать, Артур частенько подмечал в ее янтарных глазах некую лукавую искорку, которая удивляла и немало сбивала с толку. Порою мальчик думал, что вдоль и поперек изучил характер Триумфи, ведь в нем не было каких-то выраженных особенностей, кроме этой немыслимой и безответной любви к наукам. Более того, иногда даже создавалось впечатление, что девушка в черепаховых очках является практически неотделимой от своих учебников, которые она без запинки может цитировать наизусть. Например, в какие-то дни она могла быть неким продолжением пособия по лекарству, в другие же — практической тетрадью по кулинарии. Иной раз девушка перевоплощалась в саму историю древесного города и могла дать немало полезных советов, основанных на прошлых неудачных жизненных опытах разных известных беруанцев. С другой стороны, иногда Артур отмечал про себя, что увлечение науками отнюдь не единственная любовь в Триумфе. Вот и сейчас девушка в черепаховых очках весьма удивила ребят своим шокирующим сообщением о том, что идет на бал с первым красавцем школы. Роза Миддлстоун изумилась так сильно, что какое-то время продолжала смотреть на Триумфию, забыв даже прикрыть рот, который у нее всегда чуть приоткрывался, когда она сильно чему-то удивлялась. Эта бледная овечка-поганочка, девушка в черепаховых очках, переплюнула даже красавицу Диану. Это ж надо, чтобы Двельд сам ее пригласил, а ей, Розе, придется довольствоваться скучным и не в меру прозаичным Антуаном, который даже позвал ее на бал как-то невообразимо скучно, без малейшей оригинальности. «Ладно, нам с Дианой еще надо кое-что обсудить», — беспечно произнесла Триумфи, совсем при этом не походя на саму себя. И как-то по-особенному, взглянув на Артура, ушла вслед за своей подругой. «Ты слышал это, Арч?» — сокрушенным голосом произнес Тин. Артур же молчал, так как думал о Диане. Роза, однако, быстрее всех пришла в себя. Подойдя ближе к Артуру, она призывно улыбнулась и сказала: «По-моему, она не стоит того, чтобы так из-за нее переживать. Тем более тебе. Поверь, если бы ты только захотел, любая девчонка была бы рада пойти с тобой на бал. И даже я», — многозначительно проговорила Роза. Артур, поссорившийся с Дианой, привлекал коварную блондинку куда больше, чем Артур, беззаветно влюбленный в Диану. «А со мной?» — игриво поинтересовался Тин, но Роза только язвительно фыркнула, оставив этот вопрос без внимания. Она пристально смотрела на Артура, а тот, в свою очередь, казалось, совсем даже не слышал, что ему сказала Роза. Это ее необычайно оскорбило. Она обиженно повела плечиком, и была такова. «Да уж, Арч, умеешь ты общаться с девушками», — подтрунил над другом Тин. Артур ничего не отвечал, а лицо у него было ужасно расстроенное. «Я не говорил тебе, но сейчас, думаю, стоит это сделать. Помнишь, ты просил нас с Треверсом никому не рассказывать, как ты за него заступился, и Чак в отместку дал тебе перчатки с мандариной? Так вот, я все-таки не удержался и рассказал об этом Диане и Триумфе. С тех пор она, я думаю, и стала приходить на наши занятия. Видимо, боялась, что тренер опять выкинет что-нибудь подобное. А при ней он явно не стал бы себя так вести». Артур удивленно посмотрел на Тина, словно не осознавая смысла того, что ему только что поведал его друг. Затем юноша расстроенно опустил голову и с грустью сказал: «Ах, Тин, я вел себя как болван. Сам виноват, что не пригласил ее раньше. Но почему она все-таки идет с этим?» Юноша запнулся, не договорив. Тин пожал плечами. «Вот этого я тебе сказать не могу. На мой взгляд, лучше бы ей пойти на бал с другой девчонкой, нежели чем с этим петухом белобрысым. Все-таки, как ни крути, но она предательница. Знала ведь, как тренер ведет себя. И тем не менее, согласилась идти с ним. Женская психология, Арч, это отсутствие всякой логики. Запомни мои слова». Действительно получалось, что Диана знала об ужасном поведении Чака, его безжалостных издевательствах над Треверсом И, наконец, его несправедливом поступке по отношению к Артуру, когда тренер без всякого на то права подсунул перчатки с мандариной, заставив висеть при этом на турнике. Знала, и при этом все же предпочла идти с ним на бал. Эта мысль казалась бедному мальчику просто невыносимой. «Что ж, Тин, похоже, мы одни остались без партнерш», — каким-то отстраненным, холодным голосом проговорил Артур. Он даже представить себе не мог, какую боль могла причинить ему эта сероглазая девчонка, о которой он не имел ни малейшего представления всего полсмрадня назад. И вроде бы ерунда. Подумаешь, бал. Что такое бал для мальчишек? Танцы, фонарики, вся эта сентиментальная чепуха. Отчего тогда так плохо? «Нет, ну ты слышал? Двельт Тигмер!» — сокрушенно произнес Тин, вновь вернувшись к интересующей его теме. Артур не стал расстраивать его еще больше словами о том, что, наверное, Двельт Тигмер считает Триумфию девочкой, в отличие от Тина. «А ты все-таки пригласи Дельфину», — предложил другу Артур, чтобы хоть как-то уйти с обсуждения предмета, так сильно его волновавшего. «Да ну ее!» — махнул рукой Тин, грустно покачав головой. Самооценка мальчика неожиданно упала так низко, что его будто придавило камнем к земле. Как раз в этот момент ребята проходили мимо кабинета преподавательницы по борьбе с гномами и русалками. Артур ободряюще толкнул своего приятеля в бок. «Ну давай! Вдруг она еще свободна?» Тин как-то неестественно позеленел и сглотнул слюну. «Я боюсь. А вдруг она опять петь начнет? Тогда я точно оплошаю. Не дрейфь!» — коротко ответил Артур и почти силой втолкнул его в кабинет. Прекрасная преподавательница сидела, склонив голову над каким-то научным трудом, и ее шикарные черные волосы разметались по столу. Сказал Тин и замолчал, жутко краснея и ощущая себя по меньшей мере простофилей. Дельфина даже не подняла головы. Опять начал Тин, но уже громче. Дельфина бросила на него отстраненный взгляд и снова уткнулась в работу. «Тин Треймли, вы за своей оценкой?» «Нет, я, собственно, по другому поводу», — уклончиво ответил Тин, жутко стесняясь. «Да? И по какому же?» — теряя терпение, спросила Сирена. «Я хотел с вами поговорить». «Но так говорите же». «Хотел спросить у вас позволение, то есть разрешение, то есть приглашение». «Тьфу ты!» — вконец расстроился Тин, уже подумывая о том, как бы быстренько улизнуть отсюда. Сирена грациозно встала, и Тин совсем обмер, увидев ее в полный рост. Длинное платье из шифона, немножко старомодное, но все же вполне уместное в стенах Троссард-холла, нежного охристого оттенка, с перламутровым отливом невероятно шло черноволосой преподавательнице, которая в нем походила на армутскую царевну, владычицу песчаных земель. «Вы хотите пригласить меня на бал?» — прямо спросила она, понимающе улыбнувшись. «Да», — буркнул Тин. «Меня уже 10 раз за сегодня приглашали студенты. И 3 раза преподаватели», — задумчиво произнесла Дельфина, видимо, взвешивая все «за» и «против». «Но они ведь не виноваты, что вы такая красивая», — не подумав, выпалил Тин. «Ну и я не виновата в том, что я Сирена», — чуть строго ответила та, однако глаза ее заблестели от удовольствия. «Ладно, я пойду с вами». Неожиданно согласилась Дельфина, и Тин, остолбенев, разинул рот. «Но раз вас многие приглашали, почему я?» «С кем-нибудь мне все равно надо будет пойти, верно? Почему бы и не с вами?» «Да, действительно, почему бы и не со мной?» — тут же подумалось Тину. В общем, он не так уж и плох, не считая того, что боится высоты, насекомых, змей, простуды, отца и иногда, как не стыдно признаться, темноты. Но ведь не обязательно докладывать об этом Сирене, не правда ли? «Вот уж Триумфия позлится!» — гордо сказал Тин Артуру, который ждал его у двери. «Представляешь, первокурсник и учитель! И не просто учитель шкуры мучитель, а сирена. Может, я и правда ничего?» Говорил сам себе Тин, не замечая, что друг его почти не слушает. Артур все пытался отогнать от себя новые и новые обвинения в адрес Дианы, но безуспешно. Конечно, и он тоже хорош. Тянуть до последнего дня. Но все-таки почему она идет с этим павлином? Человеком, у которого все недостатки видны сразу, как на ладони, при первом же беглом взгляде. В общем, Тин даже прав, обозвав ее предательницей. «Не переживай, дружище, сейчас и тебе пару найдем!» Без умолку болтал неисправимый поклонник сирен. И он словно в воду глядел. Когда они уже шли по красивой лужайке, усеянной красными и черными розами, их окликнула незнакомая девушка. Лицо ее было таким веселым, что, казалось, она увидела не вполне обыкновенных Тина и Артура, а нечто удивительное и прекрасное. Стройную фигурку в белой тунике обволакивали рыжие волосы цвета спелого абрикоса. Тин с Артуром переглянулись. Они ведь знали ее, только вот откуда? Неожиданно палец Артура полоснуло легкой болью, и он вспомнил. «Мы с тобой одной крови, Грота», — улыбнулся он русалке. «Только как ты смогла выбраться на сушу?» Тин тоже вспомнил свою морскую приятельницу и невероятно обрадовался. «Видишь ли, Артур?» — певучим голоском ответила она. «Нам разрешили выйти на берег, ведь праздник близко. А Ноэль все время тебя вспоминает, человечий сын». На этот раз фраза была адресована Тину, и тот покраснел до самого чубчика. Он тоже вспоминал прекрасную русалку, но в погоне за дельфиной как-то совсем про нее забыл. А ведь в действительности дельфина была ему не пара. «Слушай, Грота!» — таинственным голосом начал Тин. «Одному моему близкому другу очень нужна помощь. Ему совсем не с кем пойти на бал. Земные девушки так непостоянны. Так, может, морская дева составит ему компанию?» Артур сердито толкнул друга в бок. «Вовсе нет, я не...» Замялся он, не зная, как бы вежливо отказаться. «Я бы с удовольствием пошла с тобой, если позволишь». Очаровательно улыбнулась Гротта, не дав ему договорить. «Странные эти земные девушки. Как можно не обращать внимания на обладателя прекрасных глаз цвета фитопланктона?» Тин согнулся пополам, давясь от безудержного смеха. «Ой, не могу! Вот умора! Как вам это? Девушка, не желаете ли пойти на бал с молодым человеком? Да-да, он очень симпатичный. И знаете, у него такие глаза, ну, как бы вам сказать, цвета фитопланктона». «Да ну тебя, прекрати!» Совсем смутился Артур. «Вот ведь насмешник!» Сердито проворчала Гротта. «Если сказать по-вашему, слишком прозаично получится. Подумаешь, голубой цвет, цвет воды. Где мы такое не видели? Короче говоря, надеюсь быть твоей партнершей на балу», безапелляционно добавила она и направилась прямиком к школе. «Хочу повидать родственницу», объяснила она уже на ходу. «Ну что же, нам повезло, и без партнерш мы не остались», бурно радовался Тин. Теперь, когда с основным делом покончено, можно было расслабиться и провести день вдалеке от всяких дамских интриг. «Пойдем поиграем в мяч», — предложил он другу, и тот сразу же согласился, надеясь хоть на миг забыть о бале, о своих глазах загадочного цвета, а главное — о девушке, образ которой почему-то так часто всплывает у него в мыслях.